Свобода. Да правда, что ли? Хорошо. А как ты планируешь разбираться с вороном? Красцов вальяжно откидывается на спинку кресла, разглядывает меня настолько странным взглядом, что, бляха, мне реально не по себе. Так обычно на баб смотрят. Да и то. Мое дело, коротко отвечаю, зеркаля его позу. И прямо отвечая на изучающий взгляд. Нет, друг мой, если мы начнем работать, то это будет мое дело, целит Красцов. Мне надо понимать, насколько твои вопросы с вороном решаемы. А то, мало ли, вдруг вы друзья большие или любовники. Чего? Он ёбнулся, что ли? Какие нахер любовники? Лицо я держу из последних сил, чтобы вы понимали. Именно в этот момент приходит осознание, почему этот толстый мужик так на меня пялится. И уже больше получаса со мной беседует. Материалов, кстати, вполне хватит, чтобы не только его, но весь региональный комитет ОР привлечь. Я уж постарался, поболтал по душам. И, походу, перестарался. Последний раз такое мерзкое ощущение было у меня в зоне, в первые дни, когда приходилось очень жестко следить за целостностью собственной жопы. Никогда не думал, что на воле, спустя столько лет, резко хочется все кинуть и свалить, но я продолжаю скалиться и делать вид, что нихера не понимаю. Или наоборот, все понимаю. Стал бы я тут сидеть с вами. Усмехаюсь нагло, и глаза Красцова на мгновение вспыхивают и опять гаснут, как болотные огни в трясине. Ворон уже не имеет такой власти, 90-е прошли, а он и не в курсе. По понятиям разойдемся. Ты можешь по понятиям? Я по-всякому могу. Хорошо. Красцов отпивает из пузатого бокала какую-то жутко вонючую коллекционную дрянь, которую пытался вначале мне настойчиво пихнуть, но я отбазарился рулем. Затем наклоняется ко мне, подсаживается ближе вместе с мягким плетеным креслицем. Мы сидим на веранде какого-то загородного дома, подозреваю, что не его, но уточнять не стремлюсь. Неважно. Хочу тебе кое в чем признаться, Максим. О как, интересно. Я киваю с равнодушной мордой. Я наводила тебе справки. Знаю о сроке и о том, что на тебя охотился Росянский. Не в курсе, кто это, отвечаю, опять же, не дрогнув лицом. Ну, чего дрожать-то? Понятное дело, что про мою биографию он знает. И про то, что меня с сестрой искал прокурор Росянский после того, как я с его сыночком, гнидой маньячной, разобрался, тоже. Но вот внутреннюю кухню не должен просечь. То есть причинно-следственную связь. Если только не общался близко с Росянским, и тот ему не рассказал прекрасную историю, в которой замешаны я, моя сестренка и дочка генерала ФСБ. Ну и сынок прокурора, само собой. Неужели? А почему он тебя искал по всей области этой зимой? Кто? Росянский. Да я в душе не ебу, кто это, господин депутат. Я наглею, грублю, короче, веду себя по-быдляцки. Но вот есть ощущение, что он на понт меня берет, Красцов, иначе бы все давно выложил. Грубый какой мальчик, смеется депутат, опять откидываясь на спинку кресла и отпивая свою вонючую дрянь. Далеко пойдешь, если будешь умнее. Пока не жаловался, скалюсь я довольно. Чувствую, еще один рубеж преодолен. Неплохо. Так, хорошо. Красцов становится серьезным. По твоей схеме я все понял, неплохо. Товар твой тоже хорош, если будет возможность его делать в моей лаборатории. Оборудование надо глянуть. Да, глянешь. И если все же будут сложности с уходом от ворона, я могу помочь. У меня есть для этого все возможности. Чоп. Че, лапа в прокуратуре? Усмехаюсь я. Связи, мальчик, в наше время решают все. Черт. Не могу раскрутить его на имя человека в прокуратуре. Василич будет недоволен. Жду от тебя информации по возможности выпуска вашего препарата на нашей платформе. И потом уже будем набрасывать по срокам все. Понял. Поверь, ты не пожалеешь, что решил работать со мной. Мне нужен вот такой серьезный мальчик. Мой Витя, он все-таки еще маленький. А в тебе прямо чувствуется правильный подход к делу. В тюрьме сложно пришлось? Перемена темы немного напрягает. Это с чего бы интерес? Как и всем, коротко отвечаю. Ну? У тебя есть кое-что, что могло смягчить срок пребывания. Сделать его проще. Это вы о чем? Черт, Неужели узнал про мои драки на зоне? Так я наоборот, от звонка до звонка, потому что в карцере половину срока. Ты красивый парень. Это во многих ситуациях плюс. А, бля. Все же не просто так он на меня пялится все это время. Шары подкатывает, сука. Не плюс, господин депутат. Усмехаюсь злобно, смотрю тоже злобно. Но не могу ничего с собой поделать. Противный толстый урод, который думает, что он пуп земли. Ненавижу таких. Ну, по-всякому может быть. Ладно, дела завершили. В баньку? Ага, разбежался, бля. Нет, у меня еще дела. Ну ладно, будь осторожен на дороге, мальчик. Торопливо сбегаю с крыльца, прыгаю на дукате, газую. Противно так все, словно говна нажрался. Нет, не хочу я с такими тварями пересекаться. Вообще не хочу. Потом хер отмоешься. Выворачиваю в город, торможу в какой-то придорожной забегаловке, где обычно дальнобои тусят. Щелкаю наушником. Первый-первый, я второй. Наглый ты все-таки щенок, скрипит Васильич. Сколько раз говорил тебе, не ерничай. Все норм, записалось? Да. Теперь только в лабораторию скатаешься на всякий случай. И будем брать всех сразу. Ага. Пока свободен. Понял. Про разговор наш помни. Помню. Беру себе пиво, сажусь в угол замызганной кафешки, блаженно выпиваю сразу половину. Кайф какой! Надо еще пойти руки помыть, а то ощущение пакости на пальцах после того, как за руку с этим толстым уродом попрощался. Ничего, скоро финал. Скоро. Светочка моя сладкая конфеточка. Добраться бы до нее. Но нельзя. Еще пару дней нельзя. Мы с ней позавчера попрощались в универе после самого вкусного куни в моей жизни. Прикольно. Делал Светику, а кайфанул сам нехило. Не уверен, что мне удалось ее убедить хоть в чем-то, но, по крайней мере, она согласилась подождать. До конца недели. И потом я должен ей рассказать все. Все, что имею право рассказывать. Пью пиво, прикидываю, как бы технично все же подрулить сегодня к моей конфетке под бочок. Ну... Какой-то предлог же можно придумать? А то у меня, как вспомню про нее, член встает и не падает, зараза. Нервничаю. А у меня и так работа не самая спокойная. «Макс! Привет, брат!» Поднимаю голову, прикидывая, что у меня еще за родственничек нарисовался внезапно. Надо мной стоит смутно знакомый высокий чувак, грязноватый и не особо трезвый. «Я Сеня! Помнишь, мы в КПЗ вместе сидели?» «Черт, точно, тот разговорчивый дурачок. «А, да, привет. Слушай, круто, что тебя встретил. Непонятно чему радуется придурок, садясь напротив и заказывая еще по пиву. Мне и себе. Я смотрю на него, гадая, чего еще от меня надо. Мы, в принципе, не цапались в КПЗ, я ему даже помог чуть-чуть, поговорил про законы в камере. Немного, просто жалко стало дурака. Да и скукота была смертная. А парень, как уже тогда стало понятно, не засланный казачок, потому говорить с ним можно было». Не сильно откровенничать, так, по верхам. А Сеня, похоже, проникся, вспоминал меня. Мы сидим, болтаем о всякой херне, у Сени все больше и больше заплетается язык. А я никак не могу решить, как мне поступить. Сразу поехать к Светочке, потому что плевать я хотел на остережение Васильича, или все же подождать, дать ей возможность выдохнуть чуть-чуть. Ну вот, понимаешь, такая тема. Все быстро, главное, можно делать, и в разных точках. Менты вообще не просекают. Неповоротливые. В какой момент Сеня начинает нести этот бред, я даже не осознаю, просто на автомате уточняю. И чего, хорошо по бабкам? Да вообще норма. У меня чувак есть, он золото принимает, прям по хорошей цене. И технику, но технику мы особо не берем, сотовые, только планшеты там всякие. Стоп. Это он мне про ограбление ювелирок и ломбардов толкует? И много вы уже взяли? Да нормально. А тут, прикинь, Васек сучара ногу сломал. И мы с Шепелявым вдвоем. А это мало, можно напороться. Время уходит, горячее время. Сейчас сработать и свалить на юг отдыхать. Самая тема, скажи. Ага. Разговор поддерживай, щенок, раздается у меня в ухе голос Васильича. Да настолько неожиданно, что я подпрыгиваю даже. Бляха-муха, я же отрубил его. Или нет? Не молчи, сопляк, командует скрипучее начальство, а я злюсь и тоскливо дую пиво. Ну вот какого хера? Я же к Светочке.